Джеймс Блиш. Программа «Семя». 1. Двигатели корабля загудели вновь, но Свенни не заметил перемены. Когда из настенного динамика донесся голос Майкл Джона, Свенни все еще лежал, пристегнутый к койке, упиваясь безмятежным спокойствием, какого никогда не испытывал раньше и какой, вероятно, не смог бы описать даже самому себе. Хотя пульс не пропал, во всем остальном он мало отличался от мертвого. Понадобилось несколько минут, чтобы он отозвался на призыв капитана. «Свенни, ты меня слышишь? У тебя все в порядке?» Эта запинка заставила Свенни усмехнуться. С точки зрения Майкла Джона и прочих непосвященных, Свенни совсем не был в порядке. В сущности, он был мертв. Не зря же его поместили в изолированную кабину с отдельным воздушным шлюзом для выхода из корабля. Да и тон Майкла Джона таким тоном не обращается к человеку, а только к существу, которое нужно держать в особом надежном запертом помещении, скорее защищающем Вселенную от его содержимого, чем наоборот. «Конечно, я в норме», — отозвался Свенни, отстегивая ремень и садясь на койке. Он проверил показания термометра, все те же 90 градусов выше нуля. Средняя температура на поверхности Ганимеда, третьего спутника Юпитера. «Просто задремал. А что случилось?» «Вывожу корабль на орбиту. Сейчас мы примерно в 1000 миль от Ганимеда. Я подумал, не захочешь ли ты взглянуть на него?» «Еще бы. Спасибо, Майки». «Да», — донеслось из динамика. «Потом нам нужно будет поговорить». Свенни ухватился за поручень и ловко подтянулся прямо к крохотному иллюминатору, единственному в каюте. Для существа, чей организм с самого рождения приспособлен лишь к 1/6 гравитации Земли, невесомость была допустимой крайностью. Ведь он и сам был допустимой крайностью. Свенни выглянул наружу без особого интереса. Он в точности знал, что ему предстоит увидеть по фотографиям, картам и телезаписям. Сколько раз дома, на Луне и еще на Марсе он наблюдал в телескоп это огромное овальное пятно, трезубец Нептуна. Как его звали первые исследователи пространства вокруг Юпитера, потому что на старой карте Хови оно обозначено греческой буквой «Пси». Имя выбрали удачно. Выяснилось, что это глубокое море, расширяющееся к востоку, где оно занимает пространство от 120 до 165 градуса долготы и от 10 до 36 градуса северной широты. Конечно, если можно назвать морем толще льда каменной твердости, покрытого 3-метровым слоем минеральной пыли. К востоку от Трезубца до самого полюса тянется впадина, сотрясаемая обвалами долина, которая переползает через полюс в другое полушарие и становится все шире по мере того, как спускается ниже к югу. Ниже, потому что для пилотов и астрономов вверх там, где север. Ни на одной другой планете нет ничего подобного. Хотя из космоса, если подходить к Ганимеду по 180-му меридиану, она напоминает большой сырт на Марсе. Однако это обманчивое сходство. Большой сырт – самая приятная местность на Марсе, а впадина – она и есть впадина. На восточной границе этого грандиозного каменного шрама вздыбилась безымянная гора высотой в 3 километра. На карте Хови она отмечена буквой «Пи». Ее легко можно различить с Луны в хороший телескоп. Когда через долготу впадины проходила линия терминатора, вершина горы сверкала в темноте, как маленькая звезда. От подошвы горы к впадине отходило полкообразное плоскогорье, почти отвесно обрывавшееся. Удивительное явление в мире, где не встретишь других феноменов тектонической складчатости. На этой полке и обитали адаптанты. Свенни довольно долго смотрел вниз на вершину, сверкающую под солнечными лучами. Странно, почему он ничего не испытывает? Ни волнения в предчувствии встречи с себе подобными, ни тревоги, ни даже страха. После 2-месячного затворничества в каюте барокамере должна казаться благом любая перемена обстановки, а он по-прежнему был погружен в безмятежное спокойствие. И лишь гора вызвала у него мимолетное любопытство. Гора, обозначенная буквой «Пи» на карте Хови. Свенни перевел взгляд на Юпитер. Дико расцвеченный чудовищной величины шар висел в каких-то 600 тысячах миль от него. Живописно, но что ему до того? «Майки?» — позвал он, заставив себя снова посмотреть на впадину. «Я тут, Свенни. Как тебе вид?» «Похоже на рельефную карту. Ничего особенного. Где вы меня высадите?» «Думаю, особого выбора у вас нет». Голос Майкла Джона зазвучал увереннее. «Только на большое плато, больше некуда». Хови обозначил его «H». Свенни с легким отвращением осмотрел темный овал. Ни одного укрытия, как в центре моря кризисов на Луне. Он поделился опасениями с собеседником. «Ничего не поделаешь», — спокойно ответил Майкл Джон. Корректирующие двигатели дали несколько импульсов. К Свенни на секунду возвратился вес, но исчез, прежде чем его успело швырнуть в сторону. Корабль вышел на орбиту. Свенни не мог определить, останется ли корабль висеть над той точкой, где он сейчас находится, или будет перемещаться над Ганимедом, но спрашивать не стал. Чем меньше он знает, тем лучше. «Да, падать придется долго», — пробормотал он. «Атмосфера здесь не самая плотная в системе. Нужно, чтобы я упал где-то у горы. Не хочу потом ползти 200 миль через все плато». «Если ты опустишься чересчур близко у горы», — возразил Майкл Джон, — «они смогут запросто засечь парашют. Может быть, лучше выпустить тебя во впадину? Там столько валунов, трещин и прочего хлама, что радары окажутся совершенно беспомощными. У них не будет ни единственного шанса засечь такую мошку, как человек на парашюте». «Нет уж, спасибо. Остается еще оптическое наблюдение, а фольгу парашюта даже адаптанты не спутают с обломком скалы. Нужно высаживаться на другом склоне. Там я буду одновременно и в радарной, и в оптической тени. Кроме того, как я смогу выбраться из впадины? Не зря ведь они установили станцию слежения на краю обрыва». «Это верно», — согласился Майкл Джон. «Так, катапульта уже нацелена. Иду одеваться. Встретимся снаружи на корпусе». «Ясно. Только скажи, что вы собираетесь делать, пока меня не будет, чтобы в случае чего не свистел впустую, вызывая вас». Послышался металлический стук. Открывали отсек скафандров Свенни. Он уже надел крепежные ремни парашютов. Чтобы натянуть респиратор и ларингофоны, потребовалось всего 10 секунд. Больше Свенни ничего не требовалось для защиты от среды, в которой человек мгновенно бы погиб, не будь на нем скафандра. «Я останусь здесь на 300 дней. Все системы, кроме самых необходимых, будут отключены», — произнес голос Майкла Джона откуда-то издалека. «Предполагается, что ты к тому времени уже как следует изучишь обстановку и познакомишься с колонистами. Я буду готов в любую минуту принять сообщение на условленной частоте. Тебе нужно послать лишь оговоренный набор букв. Я введу сообщение в компьютер, тот выдаст инструкции, и я поступлю в соответствии с ними. Если через 300 дней от тебя не будет вестей, я помолюсь за душу бедняги Свенни и отправлюсь во свояси. Больше, бог свидетель, мне ничего не известно». «Достаточно и этого», — спокойно ответил Свенни. «Пойдем». Свенни вышел наружу через личный шлюз. Как и у всех межпланетных кораблей, у корабля Майкла Джона не было внешней обшивки. Он состоял из модулей, включавших жилую сферу и соединявшихся паутиной блоков и растяжек. Одна из самых длинных Т-образных балок была сейчас направлена в сторону объекта H. Эта балка и должна была послужить катапультой. Свенни поднял голову, глядя на шар спутника. Знакомое ощущение падения на миг вернулось к нему. Он опустил взгляд и смотрел на корабль, пока это ощущение не угасло. Очень скоро он отправится к Ганимеду. Из-за выпуклости жилой сферы показалась фигура Майкла Джона, скользящего по металлу кабины. В мешковатом скафандре именно он казался сейчас не человеком. «Готов?» — спросил капитан. Свенни кивнул и лег лицом вниз на направляющую балку, защелкнув в положенных местах крепление упряжи. Он чувствовал прикосновение перчаток Майкла Джона к спине. Тот закреплял ранцевую реактивную установку. но он ничего не видел, кроме деревянных салазок, которые будут предохранять тело от огня. «Порядок», — сказал пилот. «Удачи!» «Спасибо. Давай отсчет, Майки. 5 секунд до старта. 4, 3, 2, 1. Пошел!» Реактивный ранец завибрировал и довольно ощутимо стукнул Свенни между лопатками. Мгновенное ускорение надавило на ремни парашютной упряжи, салазки помчались вдоль направляющей балки. Потом, освобожденные, они отделились и по дуге ушли куда-то вниз, быстро исчезнув среди звезд. Отделился и ранец, и помчался вниз и вперед, извергая огонь из сопла. Волна жара двигателя, хотя и мгновенно рассеявшаяся, все же вызвала у Свенни головокружение. Потом ранец исчез. Он разовьет такую скорость, что после удара о поверхность образуется небольшая воронка. Остался лишь сам Свенни, падавший вниз головой на поверхность Ганимеда. 2. Свенни всегда хотел быть человеком. Он хотел этого с того момента, подернутого дымкой воспоминаний, когда понял, что рамки его персональной вселенной ограничены куполом в недрах Луны. Смутное, но сильное желание со временем перешло в ледяную тоску по несбыточному, дававшую о себе знать в манере держаться, во взгляде на мир и в снах, которые по мере взросления Свенни приходили все реже, но приняли форму кошмаров, на несколько дней оставлявших его полуоглушенным, словно он чудом уцелел после катастрофы. Представленный к Свенни отряд психологов, психиатров и аналитиков делал, что мог, но они мало что могли. Предмет исследований был слишком далек от того, с чем привыкла иметь место психиатрия, создаваемая людьми и для людей. Кроме того, члены научной команды расходились в том, что нужно считать основной целью терапии – примирение Свенни с его нечеловеческой сущностью или, наоборот, укрепление надежды на человеческое будущее. Факты были просты и неумолимы. Свенни – адаптант. Существо, приспособленное к свирепому морозу, слабой гравитации и жиденькой атмосфере Ганимеда. Кровь в его сосудах, клетки, ткани на 9/10 состояли из жидкого аммиака, кости его – лед, дыхание – сложная водородно-метановая цепочка реакций, основанная не на железосодержащем катализирующем пигменте, а на разрыве и восстановлении мостика сульфидной связи. При необходимости он смог бы продержаться долгие недели на диете из одной каменной пыли. Таким он был всегда, еще до зачатия. Клетка, из которой развился зародыш Свенни, до оплодотворения подверглась целому комплексу воздействий. Избирательной обработке ядами, игловой рентгенотерапии, специальному метаболическому активированию и 50 другим операциям с непроизносимыми названиями. Вкупе все это окрестили пантропологией, что в вольном переводе означало «трансформация всего». Так оно и было. Пантропологи не ограничились изменением внешности и цикла жизнедеятельности Свенни. Они вторглись в его духовный мир и обучение. Доктор Алфкан, как-то беседуя со Свенни через интерком, гордо объяснил, что по мановению руки адаптированные люди не возникают. Даже клетка-зародыш имела позади себя сотню генераций, ступенчато изменявшихся из поколения в поколение, пока не возникла зигота, достаточно далеко ушедшая от теплой белковой жизни ко льду, цианидам и всему прочему, из чего сделаны такие мальчики, как Свенни. Доктор Алфкан был снят с должности, когда в конце недели команда психологов прослушала записи всех разговоров Свенни. К счастью, Свенни никогда не слышал известного детского стишка о том, из чего только сделаны мальчики, и не стал жертвой Эдипова комплекса. Он заметил, конечно, что доктор Алфкан не появился в урочное время, но в этом не было ничего особенного. Ученые приходили и уходили, перемещаясь внутри большой, тщательно охраняемой пещеры, только в сопровождении вежливых, щеголеватых полицейских порта. Ученых редко хватало надолго, в психкоманде чувствовалось постоянное возбуждение, иногда выливавшееся в яростные словесные баталии, в которых спорящие сильно напрягали голосовые связки. Свенни так и не выяснил, в чем тут дело. Связь со внешним миром обрывали сразу, как только поднимался крик. Но он заметил, что некоторые из голосов уже больше никогда не принимали участие в спорах. «А где доктор Эмори? Ведь это его день». «Он закончил вахту». «Но я хочу с ним поговорить, он обещал мне книгу. Разве он уже не вернется навестить меня?» «Не думаю, Свенни. Как это ни печально, но он уволен. Не волнуйся, у него все хорошо. Книгу я тебе принесу». После третьего подобного случая Свенни в первый раз позволили выйти на поверхность Луны, правда, с охраной из 5 человек в скафандрах. Это не помешало Свенни насладиться свободой, которая показалась ему огромной. Он почти не ощущал защитного костюма, невесомого по сравнению с неуклюжими вакуумными скафандрами полицейских. Так пьянил первый глоток свободы, которую ему предстояло получить, если верить намекам, после того, как он выполнит свое предназначение. Он даже сможет увидеть землю, где живут люди. О своем предназначении он знал едва ли не с того момента, когда начал сознавать себя. И это знание стало его второй натурой. В него вдалбливали это знание, и всякий раз наставление заключало фраза-приказ. «Эти люди нам нужны, и нужны здесь. Мы должны вернуть этих людей». 5 слов. Но в них заключался смысл работы и самого существования Свенни. В них его единственная надежда. Адаптанты должны быть пойманы и возвращены на Луну, точнее, под купол порта. Единственное, кроме Ганимеда, место, где они могли существовать. И если всех захватить не удастся, он должен вернуться хотя бы с доктором Якобом Рулманом. Только Рулман знает главный секрет. Как превратить адаптанта в нормального человека? Свенни понимал, что доктор Рулман и его товарищи преступники, но в чем заключается их преступление, он никогда не задумывался. Слишком неполными и схематичными были его знания. Одно было ясно. Колония на Ганимеде возникла без разрешения Земли. Колонисты воспользовались методами, которые не одобрялись Землей, не считая особых случаев вроде Свенни. И Земля хотела со всем этим покончить. Не силой, потому что вначале надо завладеть знаниями Рулмана, а с помощью такого тонкого произведения науки, каковым являлся Свенни. «Мы должны вернуть этих людей». После этого, намекали воспитатели, прямо ничего не обещали. Свенни, возможно, трансформирует в человека, и он получит свободу побольше той, что ощущал, прогуливаясь по лунной поверхности в сопровождении 5 охранников. Обычно после такого намека начинались ссоры среди научной команды. Любой нормальный человек быстро заподозрил бы, что обещание имеет под собой более чем зыбкую почву, а Свенни очень рано стал подозрительным. Но это была единственная надежда. Выбирать не приходилось. К тому же обрывки разговоров навели его на мысль, что споры шли не о возможности обратной трансформации адаптантов. Например, Эмори однажды взорвался. Но, предположим, Рулман был прав и... Щелк. Звук выключили. Прав в чем? И может ли нарушитель закона быть в чем-то правым? Потом был один техник, который сказал... «Стоимость. Вот в чем недостаток терраформирования». Что он имел в виду? Всего через минуту его поспешили выслать из камеры с неожиданным поручением. Таких обмолвок было много, но Свенни так и не удалось сложить из них целостную картину. Он решил, что прямого отношения к его шансам стать нормальным человеком они не имеют, и не стал ломать голову. Единственной реальностью был приказ. Приказ и ужасные сны. «Мы должны получить их обратно». Эти слова и заставили Свенни, словно в неотвязном кошмаре, падать вниз головой к поверхности Ганимеда. 3. Адаптанты обнаружили Свенни, когда он одолел половину Большого Перевала. Он никого не узнал. Этих лиц не было на фотографиях, которые он запомнил. Легенду они приняли доверчиво, и усталость имитировать не пришлось. Подъем в гору оказался долгим и изнурительным. Свенни с удивлением обнаружил, что дорога ему по душе. Впервые он остался один, свободный от надзора полицейских и телеобъективов. Он попал в мир без стен, где чувствовал себя как дома. Воздух был густым и вкусным, и заметно холоднее, чем в куполе на Луне. Откуда-то налетали ветра, вместо серого потолка он видел истинно черное небо, на котором поблескивали искорки звезд. Все же нужно быть осторожным, слишком уж все легко и приятно. Его предупреждали, но кто бы мог подумать, что встреча с этой планетой подействует так умиротворяюще, что ли? Молодой адаптант быстро прошел с ним остаток пути. Колонисты, кроме Рулмана, показались ему в такой же степени нелюбопытными, как и безликими. Рулман был другим. Удивление и сильное недоверие отразились на его лице, когда в комнату ввели Свенни. «Невероятно!» — воскликнул Рулман. «Это совершенно невозможно!» И замолчал, с макушки до пяток осматривая вновь прибывшего. Выражение недоверия стало слабее, но не намного. Длительный осмотр позволил Свенни приглядеться к Рулману. Тот выглядел старше, чем на фотографиях, но это можно было понять. Впрочем, возраст меньше сказался на его внешности, чем Свенни ожидал. Ученый оказался худощавым, уже начинающим лысеть человеком с покатыми плечами. Заметное брюшко, заметное на фотографиях, полностью исчезло. Очевидно, жизнь на Ганимеде закалила его. Фотографии не подготовили Свенни к восприятию его взгляда. Глаза у Рулмана сидели глубоко, спрятавшись под тенью лохматых бровей, как у совы, и были такие же пронзительные и не мигающие. «Кто вы такой?» — изрек наконец Рулман. «И как вы сюда попали? Вы не из наших, это очевидно». «Меня зовут Дональд Левера Свенни», — представился Свенни. «Возможно, я не принадлежу к вашему обществу, но моя мама говорила, что я один из вас, и сюда я добрался на ее корабле. Она сказала, что вы меня примете». Рулман покачал головой. «Это невозможно, потому что невероятно. Извините меня, мистер Свенни, но вы свалились на нас, как снег на голову. «Очевидно, вы сын Ширли Леверо. Но как же вы сюда добрались? Как вам удалось выжить? Кто вас укрывал, кормил, воспитывал с тех пор, как мы покинули Луну? И, наконец, как вам удалось улизнуть от полиции? Мы знаем, что управление обнаружило лунную лабораторию еще до того, как мы ее покинули. Я с трудом верю своим глазам». Тем не менее, удивление угасало на лице Рулмана с каждой минутой. «Клюет», — решил Свенни. И не мудрено. Перед ним стояло живое существо, дышавшее воздухом Ганимеда, легко передвигающееся в его поле тяготения, холодную кожу которого покрывала мельчайшая пыль Ганимеда. Факт среди других неоспоримых фактов. «Да, ищейки нашли большой купол», — продолжил Свенни. «Но им так и не удалось отыскать малый, пилотский. Папа взорвал соединительный тоннель еще до их посадки. Сам он погиб под оползнем. Когда это случилось, я, конечно, был еще клеткой в пробирке». «Да», — протянул Рулман. «Помню, приборы засекли взрыв перед самым стартом, но мы решили, что рейдеры начали обстрел, хотя и не ожидали этого». «Они ведь не разрушили большую лабораторию?» «Нет», — согласился Свенни. «Зачем отрицать то, что могло быть известно Рулману? Переговоры между Землей и Луной должны были приниматься даже здесь, пусть случайная и неполная, но все же информация у них имелась. Несколько линий внутренней связи уцелело, и мама часто слушала, что там происходит». И я тоже, когда достаточно подрос. Именно таким образом мы и узнали, что колония на Ганимеде еще существует и до сих пор не разбомблена. Но где вы брали энергию? В основном от собственной стронциевой батареи. Все было надежно экранировано, и полицейские не смогли засечь посторонние поля. Когда батарея начала садиться, мы тайно подключились к основной энергетической линии. Вначале мы брали понемногу, но потом, когда осмелели, все больше и больше. Он пожал плечами. Но они все равно бы нас обнаружили раньше или позже. Так, в конце концов, и случилось. Рулман молчал, и Свенни догадался, что собеседник сопоставляет его возраст с периодом полураспада стронция и с хронологией адаптантов. Цифры, конечно, отлично совпадали, легенда, которой его снабдили, учитывала мельчайшие детали вроде этой. «И все-таки поразительно», — заговорил Рулман. «При всем моем уважении к вам, мистер Свенни, в это трудно поверить, чтобы Ширли Леверо смогла пережить такие испытания, и притом совершенно одна, чтобы она выходила ребенка, к которому даже не могла прикоснуться без помощи манипулятора, а обращаться с ним куда менее удобно, чем с атомным реактором. Я помню ее». Бледная, всегда немного унылая женщина. Роберт был связан с проектом, и она постоянно попадалась мне на глаза. Он нахмурился, вспоминая. Она всегда повторяла: «Это дело Роберта». И все. Проект ее не касался. «Ее делом был я», — спокойно сказал Свенни. Полицейские пытались научить его изображать в голосе горечь и тоску, когда он говорил о матери. Но ему так и не удалось воспроизвести нужные интонации. Но он обнаружил, что если протарабанить слоги почти подряд, проглатывая окончание, это произведет нужный эффект. «Вы ее недооцениваете, доктор Рулман. А может, она сильно изменилась после гибели папы? Решимости у нее было на десятерых, и она за это в конце концов расплатилась жизнью». «Мне очень жаль, извините», — мягко сказал Рулман. «По крайней мере, вам удалось спастись. Я уверен, что большего она не могла желать. Откуда взялся корабль, о котором вы упомянули?» «Он всегда у нас был. Как я понял, это папин корабль. Он был спрятан в природной трубообразной каверне рядом с нашим куполом. Когда полиция ворвалась в мониторную, я выбрался через боковой люк на куполе, пока мама их задерживала. Я ничего не мог сделать». «Конечно, конечно», — тихо произнес Рулман. «Вы бы и секунды не выжили в том воздухе. Вы поступили совершенно правильно. Продолжайте». «В общем, я поднялся на корабль. У меня не было времени спасти что-то, кроме себя. Они все время меня преследовали, но не стреляли. Кажется, один из их кораблей до сих пор обращается вокруг Ганимеда». «Мы прочешем небо и все выясним, но мы все равно ничего не сможем с ним поделать, разве что держать под наблюдением. Очевидно, вы выпрыгнули с парашютом». «Да, иначе у меня совсем бы не осталось шансов. Им явно нужно было перехватить меня во что бы то ни стало. Сейчас они, без сомнения, нашли мой корабль, да и координаты колонии им уже известны». «О, они им известны с самого начала, с момента основания нашей колонии», — заметил Рулман. «Вы смелы, мистер Свенни, и вам сопутствует удача. С вашим появлением вернулось то тревожное чувство, которого я не знал уже много лет, с самого побега. Надо спешить. Но остается еще одна проблема». «Какая? Если я могу вам помочь...» «Сделаем один анализ», — сказал Рулман. «Ваш рассказ кажется весьма правдоподобным, во всяком случае все факты сходятся, и я не вижу другого объяснения тому, что вы существуете, но мы должны все же в этом убедиться». «Конечно», — согласился Свенни, — «не будем откладывать». Рулман, приглашающе взмахнув рукой, вывел его из кабинета через низкую каменную дверку. Они оказались в коридоре, так похожем на многочисленные переходы подземных поселений на Луне, что Свенни даже не обратил внимания на то, куда они идут. Естественная гравитация и свежий воздух действовали на него успокаивающе. Не тревожил Свенни предстоящий анализ, так как он твердо знал, что повлиять на результат не может. Или эксперты правильно слепили его, или у него уже не будет шанса стать человеком. Кивком головы Рулман направил Свенни в проем двери. Они оказались в прямоугольной комнате с низким потолком. На лабораторных столах поблескивало множество разнообразных стеклянных предметов. Как и во всех помещениях на Луне, чувствовалась работа кондиционеров. Из-за пульта дистиллятора, в котором бурлила жидкость, навстречу Свене и Рулману вышла невысокая девушка с блестящими волосами, с очень белыми ладонями и аккуратными маленькими ногами. На ней были белая рабочая куртка и сливового цвета юбка. «Здравствуйте, доктор Рулман», — обратилась она к ученому. «Я могу вам помочь?» «Можешь, если оставишь ненадолго без присмотра дистиллятор, Майк. У нас новичок, нужен тест на идентификацию типа. Справишься?» «Думаю, да. Только приготовлю сыворотку». Она подошла к другому столу, достала ампулы и принялась их встряхивать, рассматривая на просвет в лучах настольной лампы. Свенни наблюдал за ней. Он и раньше видел женщин-техников, но все они были так далеки, и никто из них не держался с такой свободной грацией. У него немного закружилась голова, только бы его оставили в покое и ни о чем не спрашивали. Ладони вспотели, а в венах запульсировала кровь. Не хватало еще заплакать. Он неожиданно оказался во власти пробудившейся зрелости, и ему это совсем не понравилось. Но его обычная осторожность не уснула окончательно. Он вспомнил, что девушка совсем не удивилась его появлению, как и те двое, что привели его в колонию. Почему? Неужели доктор Рулман единственный, кто знает всех колонистов в лицо? У поселенцев было достаточно времени, чтобы изучить лица друг друга до мельчайшей морщинки, наизусть запомнить жесты, манеру поведения. Девушка взяла Свенни за руку, и на миг цепочка мыслей прервалась. Что-то больно укололо средний палец, и Майк стала отбирать капли крови Свенни в лужице голубоватой жидкости, по три в ряд расположенные на стеклянной пластинке. Такие стекла Свенни уже доводилось видеть, предметные стекла микроскопов. И все-таки, почему местная молодежь не удивилась его появлению? Может, все дело в возрасте? Основатели поселения должны знать любого товарища в лицо, а все колонисты второго поколения... Второе поколение? Значит, колонисты могли иметь детей. Об этом Свенни и не подозревал. На Луне об этом даже не упоминали. Конечно, лично для Свенни это ничего не меняло. Ни в малейшей степени. «Вы дрожите», — обеспокоилась девушка. «Больно? Может, вы лучше присядете?» «Садитесь, садитесь», — тут же воскликнул Рулман. «Вам и так пришлось принести большое напряжение. Ручаюсь, все пройдет через минуту». Свенни благодарно опустился на табурет и постарался побыстрее освободиться от посторонних мыслей. Девушка и Рулман тоже сели на табуреты возле стола, изучая в микроскоп небольшие пятнышки крови. «Группа крови нулевая, резус-фактор отрицательный», — сказала девушка. Рулман стал записывать. «С. Отрицательная. CDE, CDF. Лютерн А. Отрицательная. Колли Седания. Отрицательная. Льюис А. Минус Б плюс». «Хм...» — буркнул Рулман, слив все звуки в один. «Даффи А. Минус. Джейн А. У плюс. Иммунопластичность от Брэдмери. 4. Несерповидная. Очень чисто. Что скажешь, Майк?» «Хотите, чтобы я сравнила данные?» — спросила девушка, задумчиво глядя на Свенни. Рулман кивнул. Девушка подошла к Свенни и уколола другой палец, потом отошла к столу. Щелчок пружинного ланцета. Игла коснулась пальца девушки. Наступила тишина. «Совпадает, доктор Рулман». Рулман повернулся к Свенни и впервые с момента встречи улыбнулся. «Вы прошли тест», — сказал он с неподдельным удовлетворением. «Добро пожаловать, мистер Свенни. Вернемся в мой кабинет и поговорим о том, как вас устроить. Работы у нас очень много. Спасибо, Майк». «Всегда к вашим услугам, доктор Рулман. До свидания, Свенни. Очевидно, мы с вами еще не раз встретимся». Свенни неуклюже кивнул в ответ. Только в кабинете Рулмана он мог снова спокойно говорить. «Для чего был нужен этот анализ, доктор Рулман? Вы определяли параметры моей крови, и что вы скажете?» «Тест подтвердил вашу искренность», — сказал Рулман. «Группа крови и другие факторы передаются по наследству. Они очень строго следуют законам Менделя, и параметры вашей крови показывают, что вы в самом деле тот, за кого себя выдаете. Потомок Боба Свенни и Ширли Левера». «Понимаю, но вы сравнивали мою кровь с кровью девушки. Для чего?» «Для уточнения некоторых частных факторов, встречающихся только внутри семьи. Видите ли, мистер Свенни, по нашим данным, Микаэла Левера – ваша племянница». 4. По крайней мере, в 10-й раз за последние 2 месяца Майк в изумлении уставилась на Свенни. Она была удивлена и встревожена одновременно. «И кто только вбил тебе это в голову?» – спросила она. Вопрос, как и все ее вопросы, таил в себе опасность, и Свенни медлил с ответом. Майк уже привыкла, что он отвечает не сразу, а иногда словно и вовсе не слышит. Пока что явная патологическая интроверсия Свенни оберегала его от подозрений, что он сознательно избегает трудных или опасных тем. Но рано или поздно подозрения возникнут, в этом Свенни был уверен. Он не имел опыта обращения с женщинами, но успел убедиться, что Майк – незаурядная женщина. Быстрота ее восприятия иногда казалась ему равной телепатическому ясновидению. Он обдумывал ответ, облокотившись на поручень и глядя вниз во впадину. С каждым днем время обдумывания приходилось сокращать, хотя вопросы не становились проще. «Полиция», — сказал он, — «если я не мог узнать что-то от мамы, тогда источником информации для меня была полиция. Их разговоры я подслушивал по уцелевшим линиям связи». Майк тоже смотрела вниз в туман впадины. Был теплый летний день, очень долгий, в 3,5 земных дня. Спутник сейчас подошел к солнечной стороне Юпитера и вместе с ним приближался к Солнцу. Нежный ветер, обдувавший камни, шевелил гигантские зеленые побеги ползучих растений, которые заполняли дно долины множеством жестких листьев, похожих на миллионы зелено-голубых лент Мёбиуса. Внизу все казалось погруженным в спокойствие, хотя спокойствия там как раз и не было. Корни ползунов, используя короткое время расцвета, настойчиво вгрызались в стены долины, рождая новые деревья и новые осколки. В теплую погоду лед 4 начинал скачками превращаться в лед 3, с грохотом меняя объем, и кристаллическая вода вызывала обвалы и оползни, раскалывая массив на глыбы. Свенни знал физику процесса, такое случалось и на Луне, но там причиной была перекристаллизация льда 1 в слоях гипса. Отдаленный грохот, приглушенный расстоянием шум далеких подвижек грунта, обычные летние звуки активности впадины. И для уха Свенни они были такими же мирными, как жужжание пчелы для уха землянина. И как всюду, где есть растения, воздух наполняла приятная свежесть, специфический аромат битвы органической и неорганической стихий, которая умиротворяет живое существо, позволяя забыть о собственных битвах со смертью. Ганимед был восхитительным миром, хотя и не для землянина. «Не понимаю, зачем полицейские то и дело врали друг другу?» — сказала Майк. «Они же прекрасно знают, что никакие мы не пираты, мы даже ни разу не взлетали с Ганимеда. Да и не могли бы взлететь, даже если бы захотели. Что за бред?» «Не знаю», — ответил Свенни. «Мне никогда и в голову не приходило, что они говорят неправду. Если бы я заподозрил обман, то стал бы искать намеки, объяснения этой лжи. Но у меня этого и в мыслях не было. А теперь уже поздно, остается только гадать». «Но ты наверняка что-то слышал. Поройся в памяти, может, это сохранилось, Дон?» «Хорошо», — сказал Свенни. «Возможно, они не знали правды. Нет закона, где бы говорилось, что полицейский должен получать от начальства только правдивую информацию. Начальство на Земле, а я и полицейские были на Луне, и говорили они вполне убедительно. Тема эта возникала и в разговорах, то и дело, хотя как бы невзначай, словно они обо всем хорошо знали и были во всем уверены. Уверены в том, что колония грабит пассажирские лайнеры везде, вплоть до орбиты Марса. Для них это был факт, вот как я об этом узнал». «Звучит правдоподобно», — согласилась Майк. Тем не менее, на Свенни она не смотрела. Вместо этого она еще ниже наклонила голову и всматривалась во впадину, сцепив перед собой ладони. «Скажи, Дон», — произнесла она, — «когда ты впервые услышал разговор полицейских на эту тему?» Его внимание было внезапно, словно ударом кнута, оставившим в мозгу красный вздувшийся рубец, возвращено к главной проблеме существования. Майк опасно, очень опасно. И он ни на миг не должен об этом забывать. «Когда?» — переспросил он. «Точно не помню. Все дни были на одно лицо, где-то ближе к концу. Еще мальчиком я привык, что они говорят о нас как о преступниках, и я не мог понять почему. Потом решил, просто от того, что мы такие. Но для меня это не имело смысла. Ни я, ни мама никогда не нападали на космические лайнеры. Уж в этом я был уверен». «Значит, уже в конце. Я так и думала. Они начали вести такие разговоры примерно тогда, когда энергия вашей батареи уже подходила к концу, правильно?» Свенни долго обдумывал вопрос, раза в два дольше, чем обычно. Он уже знал, куда ведут разговоры с Майк. Быстрый ответ таил в себе смертельную опасность. Нужно было создать видимость мучительных воспоминаний, вытаскивание, выжимание из прошлого информации, как бы бессмысленные для Свенни. Некоторое время спустя он сказал: «Да, примерно тогда. Я стал сокращать длительность подслушивания. Энергии оно брало не очень много, но тем не менее ее надо было сберегать. Она нам была жизненно необходима. Возможно, я пропустил нечто важное, что объясняло бы это несоответствие. Это вполне возможно». «Нет», — мрачно обронила Майк. «Думаю, ты услышал все, что мог услышать. Все, что ты должен был услышать. Должен. И думаю, ты истолковал услышанное именно так, как этого хотели они, Дон». «Может, так оно и было», — медленно отозвался Свенни. «Но не забывай, что я тогда был мальчишкой. Я все воспринимал буквально. Но это значит, что они прекрасно знали о нашем существовании. Странно. Кажется, мы тогда еще не начали красть у них энергию. Мы все еще планировали установить на поверхности солнечную батарею». «Нет-нет, они наверняка узнали о вашем существовании еще за несколько лет до налета на купол, до того, как вы начали подключаться к их линии. Рулман недавно говорил об этом. Есть очень простые способы засечь утечку или подключение к телефонной сети. Да и вашу стронциевую батарею тоже не удалось бы долго скрывать. Они выжидали до тех пор, пока не убедились, что смогут вас захватить наверняка, а тем временем скармливали вам дешевую информацию». «Итак, легенде, придуманной полицейскими, пришел конец. Только максимум тупости, который она предполагала в Свенни, позволил ей продержаться на плаву 2 месяца. Но маска тугодума отслужила свое». «Зачем?» — спросил Свенни. «Они ведь спешили убить нас, только боялись повредить купол и оборудование. Не все ли им было равно, что мы думаем?» «Пытка», — мрачно сказала Майк, выпрямившись и сомкнув пальцы вокруг ограждения, словно птица, севшая на ветку. Она смотрела на далекую горную гряду на другой стороне впадины. «Они хотели заставить вас думать, что все, к чему стремились адаптанты, все, о чем они мечтали, рухнуло, а сами они деградировали. Они забавлялись, наверное, рассчитывали размягчить вашу волю, спровоцировать ошибку, промах. Им это просто нравилось, приводило в хорошее настроение». Помедлив, Свенни проговорил: «Не знаю, Майк, может, так и было, а может и нет, точно не скажу». Она вдруг повернулась к нему и взяла за руку. Голубые глаза были прозрачны, как 2 кристалла. «Откуда же тебе знать?» Ее пальцы стиснули руку Свенни. «Кто мог тебе рассказать? Земля знает о нас только ложь и ничего, кроме лжи. Ты эту ложь должен забыть. Все. Словно ты родился только сейчас. Ты только сейчас родился, Свенни. Только сейчас. Поверь мне, все, чем они напичкали тебя, это ложь. Теперь ты начнешь узнавать правду с самого начала, как ребенок». Она еще мгновение не отпускала его, словно хотела встряхнуть. Свенни не знал, что сказать, какое выражение изобразить на лице. Он и себе не отдавал отчета в том, что испытывает. Он не осмеливался понять свои чувства, отпустить их на волю. Девушка яростно смотрела ему прямо в глаза, и он не смел даже моргнуть. Он и в самом деле родился недавно, родился мертвым. Пальцы девушки внезапно разжались. Майк бессильно уронила руки. Теперь она снова смотрела в сторону впадины, туда, где возвышался горный хребет. «Все зря», — сказала она глухо. «Извини, хорошенький же у нас получился разговор племянницы с дядюшкой». «Ничего, Майк, не расстраивайся, мне было очень интересно». «Не сомневаюсь. Пойдем, пройдемся немного, Дон». «Меня уже тошнит от этого пейзажа со впадиной». Она широкими шагами направилась к каменному склону, под которым жила колония. Свенни смотрел ей вслед, и его льдистая кровь бурно пульсировала. «Как ужасно, когда теряешь способность думать!» Он никогда не испытывал подобного головокружения, пока не встретил Майк Леверо. А теперь оно не оставляло его. Временами оно проходило, слабело, но лишь на время. Он был одновременно и обрадован, и опечален тем, что связан родством с этой девушкой. Ведь он действительно адаптированный сын Ширли Левера. Свенни надеялся, что осознание кровной связи убережет его от увлечения, но оказалось, что земное табу не властно над ним. К тому же здесь, на Ганимеде, от табу отказались. «Можешь особенно об этом не волноваться», — прямо сказал Рулман еще в первый день пораженному Свенни. «У нас нет причин опасаться внутреннего скрещивания. Даже наоборот, в таких маленьких группках, как наша, где нет притока свежих генов извне, генетическое смещение — основной эволюционный фактор. Если мы не предпримем мер для его предотвращения, то с каждым поколением потеря незакрепленных генов будет нарастать». Этого мы, естественно, допустить не можем, иначе в нашей группе исчезнут индивидуальности. Все станут одинаковыми. Никакое табу не оправдывает такого исхода. Влекшись, Рулман прочел целую лекцию. Он объяснил, что позволил скрещиваться родственникам. Генетического смещения они не остановят, и в некотором отношении эффект получится обратный. Смещение усилится. Колония предприняла меры, которые предотвратят смещение и дадут плоды в восьмом поколении. Увлекшись, Рулман стал сыпать терминами, царапал на полупрозрачном листке слюды генетические формулы. Потом словно очнулся, заметив, что совершенно замучил слушателя. Это показалось ему весьма забавным. Свенни не обиделся. Он прекрасно осознавал свое невежество. К тому же планы колонии ему были безразличны. Тем более, что его прислали положить конец ее существованию. Свенни был убежден, во всем, что касалось Майк, управлять его поступками будет только изначальное, безысходное одиночество, как оно управляло всем остальным, что он делал и чувствовал. Но он поразился, когда понял, что то же одиночество, пусть и неявное, тяготеет над всей колонией, за исключением разве что Рулмана. Многое из того, что он узнал в последнее время, по крайней мере то, что он смог проверить, полностью перечеркивало сведения полицейских инструкторов. Полицейские, например, утверждали, что колонисты с Ганимеда нападают на пассажирские корабли, чтобы пополнять запасы пищи и оборудования, а самое главное – увеличивать свои ряды путем принудительной адаптации пленников. Свенни же убедился, что этого нет. А если верить Майк, то и никогда не было. Человек, сведущий в баллистике и пространственной навигации, сразу поймет, что пиратство в космосе – вещь невозможная. Игра не стоит свеч, затраты никогда не окупились бы добычей. Да и вторая цель, которую полицейские приписывали колонистам, была нелепой. Адаптанты вполне могли увеличить свою численность естественным путем, не говоря уже о том, что совершенно невозможно трансформировать взрослого человека в адаптанта. Пантропологи должны работать с яйцеклеткой еще до ее оплодотворения, как это было со Свенни. Но то же самое относилось и к обратной операции. Известие об этом потрясло Свенни. Ему не удалось найти ни одного колониста, который верил бы в возможность превращения адаптанта в обычного человека. Обещание, которое манило Свене, оказалось ложью. Если возможность обратной трансформации и существовала, знал об этом лишь один Рулман. Свене же был сверхосторожен и прямых вопросов не задавал. Ученый и без того сделал опасные выводы из тех фактов, которые подготовили для него полицейские. За 2 месяца Свене оценил смелость и решительность, проявлявшуюся во всем, что делал и говорил Рулман. И больше всех на Ганимеде боялся его проницательности. С равнодушием фаталиста Свене ждал, когда же Рулман угадает пропасть, в которую катилась замерзшая душа Свене. В чем же заключалось преступление колонистов Ганимеда? «Мы должны вернуть этих людей». «Почему?» «Потому что мы должны знать то, что знают они. Но почему бы не спросить у них?» «Они не скажут». «А почему не скажут?» «Потому что боятся. Они совершили преступление и должны понести наказание». «Что же они сделали?» «Молчание». «Какое бы ужасное преступление не совершили первые адаптанты, их дети не должны отвечать за него. Это ясно. Дети никогда не были на Земле. Они были рождены на Луне и там же воспитаны, в строгом секрете от всего мира. Итак, давний грех, такой же обман, как и приписываемое адаптантам пиратство. Если преступление совершилось на Земле, в нем повинны земные люди, а не их ледяные потомки на Ганимеде. Вот только Рулман». И на Луне, и на Ганимеде считали, что Рулман был когда-то нормальным человеком и жил на Земле. Это было совершенно невероятно, но так почему-то считали. Рулман не отрицал, но и не подтверждал этого, уходил от ответа. Если кто и совершил преступление, так он один, поскольку никого другого он в это дело втянуть не мог. Но какое преступление? Этого на Ганимеде никто не знал или же не хотел открыть Свене. Большинство колонистов объясняло враждебность землян физическими различиями. Некоторые, правда, считали, что пантропология сама по себе и составляла преступление. В этом случае Рулман, конечно, преступник. Почему пантропология или ее практическое применение должны рассматриваться как преступление, это для Свене оставалось загадкой. Но много ли он знает о законах, по которым строится жизнь на Земле? Если Земля утверждает, что изобретение и использование пантропологии – это преступление, то так оно и есть. Полицейские настойчиво внушали Свене, что им нужен Рулман, пусть даже все остальные пункты задания будут провалены. Но почему? И если пантропология – преступление – то разве не преступники создатели Свене? Свене прибавил шаг. Майк уже исчезла над нависшим над входом каменным козырьком. И теперь он не знал, в какое из 10 маленьких отверстий она вошла. Сам он знал лишь 2 из коридоров под горой. Они составляли настоящий лабиринт и неспроста. Высверливая тоннели, колонисты помнили о возможности появления людей в скафандрах. Попавший в сеть коридоров уже никогда не нашел бы дорогу обратно и никогда не отыскал бы здесь адаптантов. Никаких карт лабиринта не существовало, и колонисты строго соблюдали закон, запрещавший их составление. Нырнув в один из тоннелей наугад, Свене побрел с любопытством, оглядываясь по сторонам. Из коридора, пересекающегося под острым углом с тем, по которому шагал Свене, вышел Рулман. Он не заметил юношу. После секундного колебания Свене последовал за ним, стараясь не производить ни малейшего шума. Шорох вентиляторов помогал ему в этом. У Рулмана была привычка куда-то исчезать на полдня, день или даже неделю. Те, кто знал, куда и зачем пропадает доктор, держали язык за зубами. Теперь у Свени появился шанс самому узнать это. Говорили, что отлучки Рулмана связаны с надвигающимся метеорологическим кризисом. Может, так оно и есть, но не мешает убедиться самому. Рулман шагал быстро, опустив голову, словно маршрут был ему хорошо знаком, и привычка надежно управляла его перемещением в лабиринте. Один раз Свени едва не потерял его и, осторожности ради, немного сократил разделяющую их дистанцию. Лабиринт был достаточно запутанным, и Свенни мог мгновенно затаиться, вздумай Рулман неожиданно обернуться. На ходу ученый что-то бормотал, совершенно бессмысленный, но упорядоченный набор звуков, впрочем, которые он скорее напевал, чем говорил. Может, это сигнал для охранных механизмов? Вряд ли, ведь Свенни до сих пор не встретил препятствий. Наверное, Рулман и сам не осознавал, что издает звуки. Коридор начал медленно, но верно уходить вниз. Свенни обратил внимание, что воздух стал заметно теплее, температура повышалась с каждой минутой. В воздухе скорее ощущался, чем слышался негромкий пульс работающих машин. Становилось жарко, но Рулман не замедлил шага. Пульсирующий шум, Свенни уже мог определенно сказать, что работает много мощных насосов, тоже усилился. Теперь доктор и его преследователь шли по длинному прямому коридору, вдоль которого мелькали закрытые двери. Именно двери, а не входы в другие тоннели. Коридор был плохо освещен, но тем не менее Свенни позволил Рулману уйти немного вперед. В конце коридора гул машин начал слабеть к облегчению Свенни, у которого от шума немного закружилась голова. Рулман, кажется, вообще не замечал шума. В конце коридора Рулман неожиданно нырнул в боковой проход, ведущий к каменной лестнице. Массы теплого воздуха устремлялись вниз. Направление сквозняка озадачило Свенни. Вентиляторов вроде бы не видно, как бы его не выдал звук шагов. Когда Свенни ступил на последнюю ступеньку, Рулман исчез из виду. Длинный коридор с высокими потолками плавно изгибался вправо. Вдоль внутреннего изгиба стояли приземистые машины, от каждой из которых уходили в стену мощные связки гофрированных труб. Именно эти машины и производили шум, который он слышал. Снова стало холодно, слишком холодно, если учесть поток теплого воздуха, дувший вниз по лестнице. «Что-то странное происходит здесь с законами термодинамики», — подумал Свенни. Он осторожно шел вперед. Пройдя несколько шагов, он миновал первую машину, трубы, которые излучали ощутимый холод, и обнаружил воздушный шлюз. Именно шлюз, сомнений не было. Более того, кто-то недавно им воспользовался. Наружная дверь была задраена, но сигнальная лампочка показывала, что идет шлюзование. Напротив шлюза в нише стены виднелись держатели скафандров, пустые и раскрытые. Все объяснила надпись над дверью шлюза. «Лаборатория по антропологии 1. Опасно не входить». В порыве паники Свенни попятился от люка. Так шарахается преступник от надписи «50 киловольт», напоминающей ему об электрическом стуле. С термодинамикой все в порядке, просто Свенни оказался внутри громадного холодильника. Здесь действительно работали тепловые насосы. Их гофрированные трубы не покрылись изморозью только потому, что в атмосфере Ганимеда нет водяных паров. Насосы переправляли тепло из воздуха через каменную стену в лабораторию. Неудивительно, что лаборатория изолирована от остальной части лабиринта воздушным шлюзом, и Рулману пришлось надеть скафандр, чтобы войти. По ту сторону шлюза было жарко, слишком жарко для адаптанта. Но для какого адаптанта? Зачем Рулману здесь лаборатория по антропологии? С этим давно должно быть покончено. Неужели он, вопреки всему, пытается переадаптировать людей колонии к земным условиям? Где-то здесь должны быть приборы, регистрирующие параметры среды в лаборатории. Приборы оказались в небольшом прикрытом козырьком углублении, которое Свенни поначалу не заметил. Циферблаты показывали температура по Фаренгейту 59. Давление в миллибарах 614, точка росы 47, давление кислорода в миллиметрах ртутного столба 140. Некоторые из показателей ничего не говорили Свене, он никогда раньше не сталкивался с обозначением давления в миллибарах и не знал, как рассчитывать влажность воздуха по точке росы. Со шкалой Фаренгейта он был смутно знаком, но настолько смутно, что уже забыл, как переводить градусы Фаренгейта в градусы Цельсия. Но давление кислорода только для одной планеты... Только для нее одной этот показатель имел смысл. Свенни повернулся и бросился прочь. 5. К тому времени, когда он достиг кабинета Рулмана, Свенни уже не бежал, хотя по-прежнему тяжело дышал. Чувствуя, что не сможет вернуться тем же путем, он направился в противоположную сторону, мимо гигантских теплообменников. Всего пришлось пробежать мили 3, и по пути он совершил еще несколько открытий, потрясших его не меньше, чем первое. Свенни даже не был уверен, в здравом ли он рассудке. Необходимо выяснить все до конца. Это развеет в прах или укрепит мечту, которой он так долго жил. Рулман уже был в кабинете, и его плотным кольцом окружали помощники. Свенни протиснулся вперед, крепко сжав зубы. «На этот раз придется задраить все люки», — говорил Рулман в микрофон. «Фронт давления слишком крут, и мы не можем полагаться на наружные шлюзы. Займись инструктажем, чтобы каждый знал, что ему предстоит делать, как только прозвучит сигнал тревоги. Опасайтесь попасть в ловушку между двумя закрывшимися шлюзами. В этом году непогода может начаться совершенно неожиданно. Мы и глазом моргнуть не успеем». В ответ послышалось неразборчивое бормотание, и динамик отключился. «Халам, как дела с уборкой урожая? Осталось меньше недели, ты это знаешь?» «Да, доктор Рулман, думаю, мы успеем». «И, пожалуй, еще...» «А, привет, Дональд, что с тобой? Вид у тебя неважный, как видишь, я немного занят, поэтому постарайся покороче». «Я постараюсь», — сказал Свенни. «Если бы я мог... поговорить с вами с глазу на глаз, то смог бы уложиться в один вопрос. Всего несколько секунд». Рыжие брови Рулмана удивленно поползли вверх. Он внимательно посмотрел в лицо Свенни и медленно встал. «Тогда перейдем вот сюда, в эту дверь. Итак, молодой человек, выкладывайте. Надвигается ураган, и времени остается очень и очень мало». «Хорошо», — выдохнул Свенни. «Итак, можно ли трансформировать адаптанта в нормального человека? Нормального земного человека?» «Я понял. Ты побывал на нижних этажах», — сказал, наконец, ученый, постукивая пальцами по подбородку. «Стало быть, Ширли Левера почему-то оставила тебя в полном неведении относительно некоторых вещей. Твое образование... напрашивается затертая фраза, оставляет желать лучшего, но не будем об этом. В любом случае, нет, ты никогда не сможешь нормально жить нигде, кроме Ганимеда. И еще кое-что, о чем должна была сказать тебе мама. Ты должен быть чертовски этому рад». «Почему же я должен быть этому рад?» — почти равнодушно спросил Свенни. «Потому что, как и все обитатели этой колонии, ты имеешь тип крови J+. Это факт, который не скрывали от тебя с самого первого дня, но на который почему-то ты не обратил никакого внимания или не понял его особого значения. На Земле люди с кровью этого типа предрасположены к заболеванию раком. Они в такой же опасности, как гемофилитики, которые могут умереть от пустяковой царапины. Заметь, что если бы ты каким-то чудом превратился в обыкновенного земного человека, Дональд, это было бы равносильно смертному приговору, поэтому я и говорю, ты должен радоваться, что этого никогда не случится, чертовски радоваться». 6. Метеорологический кризис на Ганимеде достигает максимума примерно раз в 11 лет и 9 месяцев, когда Юпитер в окружении 15 спутников ближе всего подходит к Солнцу. Эксцентриситет орбиты Юпитера составляет всего 0,0484. Это очень мало для эллипса со средним фокальным расстоянием в 483 миллиона 300 тысяч миль. И тем не менее, в перигелии Юпитер на целых 10 миллиардов километров ближе к Солнцу, чем в Офелии. Погода на Юпитере и без того дьявольская, в этот момент становится просто неописуемой. Тоже, хотя и в меньших масштабах, происходит и на Ганимеде. Температура в этот момент не поднимается настолько высоко, чтобы начала таять шапка льда на трезубце Нептуна, но достаточно, чтобы в атмосфере чувствовались пары льда 3. На Земле никому и в голову не пришло бы назвать это влажностью, но на Ганимеде даже от таких микроскопических изменений атмосфера, которая обычно вообще не содержит водяных паров, начинает стремительно разогреваться. Цикл затихает через несколько колебаний, но успевает принести зловещие плоды. Как понял Свенни, колония довольно спокойно и без особых трудностей пережила один такой период, просто отступив под гору. Но теперь эта тактика уже не годилась. Снаружи оставались погодные станции, обсерватория, радиомаяки, геодезические знаки. Конечно, их можно демонтировать, но на это уйдет много времени и еще больше потребует восстановления. Более того, некоторые из этих устройств будут необходимы для наблюдения за кризисом и, следовательно, должны оставаться на местах. «И не рассчитывайте, что нас надежно прикроет гора», — заявил Рулман на собрании колонистов, сошедшихся в самую большую пещеру подземного лабиринта. «Кризис в этом году совпадает с максимумом активности солнечных пятен. Все знают, что делается на самом Юпитере, и мы должны ждать схожего эффекта на Ганимеде, хотя и в меньшем масштабе. Неприятности будут в любом случае при самой тщательной подготовке. Будем надеяться, что потери окажутся небольшими». Последовала хорошо рассчитанная драматическая пауза. Аудитория затаила дыхание, ветер, завывающий снаружи, был слышен даже здесь. Этот вой напоминал о том, что в разгар бури все выходы будут тщательно перекрыты, и всей колонии под горой придется дышать воздухом, прошедшим полный цикл очистки. Секунду спустя по залу пронесся общий вздох. Невеселый вздох в предчувствии нелегкого будущего. Рулман улыбнулся. «Я не хочу вас пугать», — продолжал он, — «но мы продержимся, и я не потерплю никакой расхлябанности, особенно во время подготовки к кризису. Крайне важно на этот раз сохранить наружные станции. Они нам очень понадобятся еще до конца юпитерианского года, если все пойдет хорошо, конечно». Улыбка неожиданно погасла. «Думаю, нет нужды говорить, как важно завершить проект строго по графику», — тихо сказал Рулман. «У нас не останется времени, когда полиция возьмется за нас по-настоящему. Удивительно, что этого еще не случилось, ведь мы скрываем беглеца, за которым гнались почти до самой атмосферы. Возможно, все будущее человечества зависит от нашего проекта. Мы не можем позволить нанести нам поражение ни землянам, ни природе. Если мы поддадимся, то потеряет смысл вся наша долгая борьба за выживание. Я рассчитываю на каждого из вас». О каком это проекте говорит Рулман? Очевидно, это имеет какое-то отношение к пантропологической лаборатории внизу. И к кораблю, который упрятан в стартовой шахте, почти такой же, как та на Луне, из которой начался путь Свенни к новой, свободной и полной неожиданностей жизни. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, корабль готов к дальнему перелету маленькой группы людей или, наоборот, к короткой экспедиции большой группы. Свенни понятия не имел ни о каких проектах, кроме долгосрочной программы закрепления генов. Может, Рулман говорит о ней? Свенни не рискнул задавать вопросы. В его душе разразилась буря, прежде чем грянула буря снаружи. И для Свенни то, что происходило в нем, было важнее всего. Он не умел жить интересами общества, пусть и небольшого. Его оставляли равнодушными воззвания Рулмана. Он был самым законченным эгоистом в Солнечной системе, эгоистом по замыслу. Возможно, Рулман это чувствовал. Решил ли он оставить наедине с его переживаниями, или же, подозревая в нем шпиона, направил туда, где он мог причинить меньше всего вреда. Так или иначе, Свенни оказался на полярной метеостанции лицом к лицу со страшившим его одиночеством. Делать было почти нечего, только смотреть, как ветер наметает у окон метановый снег, и поддерживать станцию в рабочем состоянии. Впрочем, приборы передавали данные в автоматическом режиме и особой заботы не требовали. Возможно, в разгар погодного кризиса и появятся дела поважнее, а может и нет. А пока у него появилось много времени, чтобы задавать вопросы, но задавать их было некому, кроме самого себя и свирепеющего ветра. Свенни использовал передышку. Он вернулся пешком к тому месту, где закопал передатчик, и с ним вернулся на метеостанцию. На это ушло 11 дней. Он пережил лишения, затмившие те, что описаны в северных эпопеях Джека Лондона, но едва ли сознавал это. За всю жизнь он не прочел ни одной книги, и все вещи соизмерял по воздействию на него. Он не знал даже, воспользуется ли передатчиком. Что же делать? Он по уши влюблен в Майк Левера. Это уже совершенно ясно. Свенни выдержал настоящую войну со своими чувствами, потому что не знал для них названия и оперировал в уме чистыми переживаниями, а не отвлеченными символами. Каждый раз, думая об этом, он заново переживал потрясение. Что касается колонистов, то он уверился совершенно. С любой точки зрения, никакие они не преступники. Среди этих храбрых, трудолюбивых и честных людей он впервые в жизни узнал бескорыстную дружбу. И Свенни не мог не восхищаться Рулманом. Все это не давало Свенни включить передатчик. Время, отпущенное на посылку сообщения Майкла Джона, почти истекло. Безмолвствующий пока передатчик на столе Свенни должен послать одно из сочетаний 5 букв. ВАХХУ. Имею объект, необходим корабль. НАХХУ. Имею объект, нужна помощь. ХХАНУ. Ищу объект, есть помощь. ААХУХ. Ищу объект, необходим корабль. УУАВУ. Имею объект, имею корабль. Какова бы ни была реакция компьютера на борту корабля, она несет вред колонии. Ни один из 5 сигналов не подходил к сложившейся ситуации. Если Майкл Джон не получит сигнала, он будет ждать до истечения 300 дней. Может, это позволит Рулману довести до конца загадочный проект? Земле потребуется как минимум 2 поколения, чтобы создать и воспитать нового агента, используя яйцеклетки давно и, к счастью, умершей Ширли Левера. Маловероятно, чтобы Земля пошла на это. Там наверняка больше Свенни знали о таинственном проекте главы ганимедской колонии. Трудно было знать меньше. И если Свенни не может остановить проект, то следующим шагом Земли станет бомбардировка. Как только там поймут, что вернуть колонистов не удастся даже с помощью тщательно законспирированного агента, они просто уничтожат колонию и тем самым необходимость в ее обитателях. Вряд ли они воспользуются ядерным оружием. На Ганимеде много дейтерия. Часть его связана в ледяных пластах трезубца Нептуна в виде дейтерида лития. Ядерный взрыв может дать толчок ядерному синтезу, который распылит спутник на атомы. Если активные элементы распада этого взрыва врежутся в Юпитер, до которого всего 655 тысяч миль, и в нем вспыхнет реакция углеродного или бета-цикла, этот гигант может взорваться. Юпитер имеет малую плотность, но огромную массу. Ударная волна чудовищного взрыва испарит земные моря и океаны и с вероятностью 3-5 вызовет ядерную реакцию на Солнце, превратив его в новую звезду. Впрочем, если этого и не произойдет, на Земле к тому времени не останется никого, чтобы возблагодарить Бога. Но даже если Земля не использует химическую взрывчатку, колония погибнет, а с ней исчезнет все, что обрел Свенни. Пусть еще не окрепшая, но дружба, немая, неосознанная любовь, готовая вот-вот родиться новое «я». исчезнет и сам Свенни, и весь его маленький мир. Послав сигнал Майкл Джону, он останется в живых, но как же Майк, Рулман, колония? Он будет обречен носить старую мертвую оболочку, узнает безнадежное, бесконечное одиночество. Пусть даже каким-то чудом его трансформирует в обычного кислорододышащего землянина. Но как быть с кровью типа J+? Свенни не подозревал, что его одинокая битва с ветром, миллионами клыков, обгрызающим фундамент станции, подобно тем, что вели герои древних саг. Его внимание поглощала борьба с самим собой. Он всего лишь выполнял свое дело, и не более того. Не было кодового сигнала, который открыл бы Майкл Джону правду о колонии и ее обитателях, но любой из 5 сигналов поможет ему убраться с Ганимеда. Свенни еще раз проверил передатчик, передвинул стрелку-указатель на один из медных контактов и нажал клавишу, посылая Майклу Джону комбинацию «Х-Х-А-Н-У». Полчаса спустя встроенный в рацио осциллятор начал ритмично попискивать, подтверждая, что Майкл Джон все еще кружится на орбите вокруг Ганимеда и что сигнал принят. Свенни оставил передатчик на столе станции, вернулся в колонию и честно рассказал Рулману все, кто он и что сделал. 7. Если Рулман и пришел в ярость, то не показал этого, но его сдержанность была куда страшнее открытой вспышки бешенства. Он просто сидел и смотрел на Свенни через стол, с его лица исчезло добродушие, а из взгляда тепло. Несколько секунд спустя Свенни понял, что Рулман его просто не видит, занятый собственными мыслями. Его гнев обращен вовнутрь. «Я потрясен», — сказал он бесстрастно. «Я потрясен собственной слепотой. Я должен был предусмотреть нечто подобное. Но я и не подозревал, что они имеют нужное оборудование и знания и рискнут поставить все на карту такой долговременной программы. Короче, я был идиотом». На миг его голос приобрел эмоциональную окраску, прозвучавший в нем сарказм заставил Свенни поежиться, хотя пока что он не услышал ни слова упрека. Ученый бичевал самого себя. Свенни осторожно сказал: «Откуда же вы могли знать? Я мог попасться на многих пустяках, но изо всех сил старался, чтобы этого не случилось. Это могло бы продолжаться еще долго». «Ты?» — переспросил Рулман с насмешкой, которая была страшнее удара. «Ты виноват настолько, насколько может быть виновата машина, Дональд. Я слишком хорошо разбираюсь в пантропологии, чтобы думать иначе. Твое поведение было жестко запрограммировано». «Разве?» — возмутился Свенни. «Я ведь сам пришел и все рассказал». «Ну и что? Неужели это может теперь кому-нибудь помочь? Я уверен, что земляне предусмотрели и такую вероятность. Ты попытался сыграть за обе стороны против третьей, против себя». «Вы уверены?» «Вполне», — сказал Рулман. «Они придумали для тебя приманку. Судя по вопросам, которые ты задавал, обещали трансформировать тебя в нормального человека, как только узнают от нас, как это сделать. Но все дело в том, что это принципиально невозможно. Я очень сожалею, Дональд, поверь мне, но не твоя вина, что они превратили тебя в существо вместо личности». «Но и в колонии у тебя теперь нет будущего. Ты всего лишь бомба, к тому же взорвавшаяся». Отца Свенни никогда не знал, а его создатели смогли вложить в него не слишком много уважения к старшим. Он вдруг обнаружил, что Рулман вызывает у него ярость. «Что за чушь вы несете, доктор Рулман?» — выкрикнул он. «Ничто еще не взорвалось, я могу дать вам массу полезных сведений. Конечно, если вы заранее решили сдаться...» Рулман поднял на него глаза. «А что ты можешь знать?» — удивился он. «Ты сам сказал, что решение примет компьютер. Неподходящее время для блефа, Дональд. Зачем мне блефовать? Я больше, чем кто-либо, знаю, как поступит Земля, что она предпримет, колония слишком долго была в изоляции. У меня самый свежий опыт общения с землянами. Я бы вообще не пришел, если бы считал положение безнадежным. Сообщение, которое я послал, оставляет колонии некоторую надежду. Я не веду двойной игры, понимаете? Я целиком на вашей стороне. И хуже всего было бы вообще не посылать ничего. А пока что у нас есть передышка. «И почему ты думаешь...» — медленно сказал Рулман, — что я тебе поверю. — Дело ваше, — резко ответил Свенни. — Я и сам не слишком верю вам. Я еще не убедился, каково мое будущее здесь, и не я один. Слишком много тайн. — Тайн? — изумился Рулман. — В каком смысле? Что нам скрывать? — Я говорю о проекте и еще о том преступлении, из-за которого Земля стремится заполучить колонистов обратно. В особенности вас, доктор. «Но... это знают все, Дональд? Это же общеизвестный факт. Возможно, что и так, но вот незадача. Мне-то он неизвестен. И большинство колонистов, считая этот факт общеизвестным, ограничивается косвенными намеками, словно это шутка, которую должны знать все». Между тем, половина второго поколения на Ганимеде имеет самое туманное представление о прошлом, а это опасно. Рулман откинулся на спинку кресла и довольно долго молчал. «Дети часто не задают вопросов, даже если не знают на них ответов», — пробормотал он. Обвинения Свенни ошеломили его больше, чем признание. «Они любят делать вид, что знают ответ, даже если это не так. Это поднимает их в собственных глазах. И дети...» «И шпионы, — сказал Свенни, — не могут задавать некоторые вопросы и почти по одинаковой причине, и чем меньше знают дети, тем больше шансов у шпиона остаться незамеченным среди взрослых». «Я начинаю понимать», — протянул Рулман. «Мы считали, что защищены от нападения и шпионов, потому что землянину не выжить здесь без специального оборудования, которое легко засечь». «Беспечность сделала нас легко уязвимыми». «Именно так. Наверное, если бы мой отец остался жив, он бы позаботился, чтобы такого не случилось. Он разбирался в таких вещах, хотя какое это теперь имеет значение?» «Нет», — возразил Рулман. «Это очень важно, хотя твоего отца нет с нами, возможно. Он дал нам орудие, чтобы исправить положение». «Вы имеете в виду меня?» «Да. Кто бы ты ни был, в тебе его гены. Я начинаю надеяться. Что мы должны предпринять?» «Сначала, — попросил Свенни, — расскажите, как возникла эта колония и все остальное». 8. Это был долгий рассказ. Все началось с управления. До начала межпланетных полетов было еще далеко, когда большие города Америки потеряли контроль над транспортными проблемами. Городские власти, хотя и трепетали перед разгневанными избирателями, пешеходами и водителями, не располагали нужными средствами. И тогда появилась наделенная обширными полномочиями полуобщественная организация «Управление транспорта». Оно возвело и поддерживало в рабочем состоянии такие транспортные сооружения, как Голландский и Линкольнский тоннели, мост Джорджа Вашингтона, аэровокзалы Теттесборо, Ла Гвардия, Айдлин, Нью-Арк, не говоря уже о более мелких транспортных узлах и магистралях. Вскоре оно уже владело дорогами на огромной территории, от Флориды до границы штата Мэн, и взимало пошлину за проезд. Только взбунтовавшиеся землевладельцы еще продолжали сопротивляться засилью могущественного синдиката транспортных королей, обстреливая автострады из охотничьих ружей. В отличие от других частных фирм, управление пользовалось защитой закона. Оно самостоятельно устанавливало и собирало пошлины. Этому не препятствовали федеральное правительство и Конгресс, так и не приведший в действие закон, по которому размеры пошлин должны уменьшаться после выплаты амортизации. Часть сборов шла на строительство новых сооружений, не столько разрешающих транспортные проблемы, сколько увеличивающих поток пошлин и без того ежегодно возрастающий на 20%. Управление с самого начала имело право нанимать работников для поддерживания порядка, не принадлежащей ему территории, и по мере того, как росло управление, росли и его полицейские силы. К тому времени, когда появился космический транспорт, управление уже обладало правами и на него. Транспортные магнаты не пожалели трудов, чтобы гарантировать себе это право. Операции с авиалиниями научили их тому, что только полный и абсолютный контроль имеет смысл. Прежде всего, управление интересовали те виды космического транспорта, которые не требовали огромных затрат, иначе не получить прибыли от субподряда, быстрой амортизации займов, скидок на налоги для строительства новых предприятий. И от неограниченного роста новых пошлин, размер которых не уменьшался после того, как затраченные на строительство средства полностью окупались. Космопорт «Земля» функционировал по собственным законам, его полицейские силы по количеству превосходили армию государства, на территории которого порт расположился. Очень скоро грань между ними стерлась, и полиция порта превратилась в вооруженные силы США. Точнее, наоборот. Сделать это было нетрудно, поскольку управление контролировало все министерства. И когда через какое-то время, после начала космических полетов, люди начали задаваться вопросом о путях колонизации планет, управление уже имело ответ – терраформирование. Терраформирование – это преобразование других планет по образу и подобию Земли. Предполагалось начать с малого. Управление бралось передвинуть Марс поближе к Солнцу, переправить туда объем воды, равный Индийскому океану, и почвы примерно столько, сколько в штате Айова, чтобы посадить растения, которые постепенно изменят состав атмосферы. И так далее. Все это указывало управление вполне реально и, в сущности, не так уж дорого. Управление рассчитывало, что вернет затраченное всего за какое-то столетие за счет пошлин и высоких цен на билеты. Само собой, цены не снизятся даже после возмещения затрат. Скорее, наоборот. Надо же поддерживать весь проект на ходу. Была ли альтернатива терраформированию? Альтернатива была. Купола. Управление ненавидело купола. Они были дешевы. И поток пассажиров, устремляющийся под купол и обратно, всегда будет незначителен. Это с горькой ясностью показал опыт Луны. И публика тоже ненавидела купола, и уже обозначилось массовое нежелание жить в них. Что же касается правителей Земли, то они тоже были настроены против куполов. Что толку в колонизации, если она не решает кардинально проблему перенаселенности? Итак, куполам было сказано решительное «нет», терраформированию решительное «да». И тут появилась пантропология. Весьма неприятный сюрприз для управления. Идея генетической трансформации колонистов была стара и родилась еще во времена Олафа Степлтона. Позднее к ней обращались многие писатели. Уходила она корнями в мифологию, к Протею, оборотням и эльфам, легендам о переселении душ. Управление негодовало. Хотя пантропология требовала высоких первоначальных затрат, постепенно метод грозил стать дешевле. Колонисты должны были чувствовать себя как дома в мире, к которому были адаптированы и воспроизводились естественным путем, без посторонней помощи. Этот вариант колонизации стоил в два раза меньше, чем использование самых простых и дешевых куполов. А в сравнении с терраформированием, даже такой небольшой и удобной планеты, как Марс, вообще ничего с точки зрения управления. И не было возможности собрать пошлину даже с первоначальной стоимости проекта, слишком дешево, чтобы тратить на это время и усилия. Пришлось подключить прессу. Неужели ваш ребенок станет монстром? Если группа влиятельных ученых добьется своего, ваш сын или внук будет влачить жалкое существование на ледяных просторах Плутона, где даже солнце не более чем искорка в небе. Но он никогда не вернется на Землю, пока жив, и едва ли сможет это сделать после смерти. Да, существуют и развиваются планы превращения еще не родившихся невинных младенцев в жуткие инопланетные существа, которые погибнут в ужасных мучениях, если только осмелятся ступить на зеленую траву мира предков. Не дожидаясь результатов медленного, но неизбежного завоевания человеком Марса, эти выдающиеся мыслители, запершись в своих башнях из слоновой кости, работают над созданием отвратительных карикатур на человека. Эти уроды будут способны жить в самых адских условиях других планет. Наука, позволяющая производить подобных монстров с огромными затратами, называется пантропологией. Она уже существует, хотя и опасна несовершенно. Глава этих мудрецов-ревизионистов – доктор Джекоб Рулман. Рулман отложил вырезку из старого журнала, которую читал Свини. Даже в тефлоновой оболочке бумага за 30 лет сильно пожелтела. Руки Рулмана еще крепки, и остатки волос на лысеющей голове такие же огненные, как и тогда. Свени стиснул руками голову. «Какая гнусная ложь! Как меня обрабатывали!» «Я знаю», — тихо сказал Рулман. «Это нетрудно. Адаптант-ребенок всегда изолирован от мира, и ему можно внушить все, что угодно. Ему не остается ничего, кроме слепого подчинения и безоговорочной веры. Он отчаянно одинок. Даже женщина, давшая ему свои гены, находится по другую сторону стеклянного барьера и одновременно в другом эволюционном рукаве. Он слышит голос матери только по проводам, если слышит вообще. Я знаю это, Дональд, можешь мне поверить. Я испытал это на себе, и мне было очень тяжело». «Значит, Джекоб Рулман — мой генетический отец. Мать умерла рано, так часто бывает, от тоски, от разлуки с ребенком. Но отец рассказал мне всю правду. Это было там, в пещерах Луны. И вскоре он был убит». Свенни глубоко вздохнул. «Теперь я начинаю все понимать. Продолжайте, пожалуйста». «Ты уверен, что все понимаешь, Дональд? Продолжайте, я должен знать, еще не поздно, прошу вас». «Ну хорошо», — задумчиво сказал Рулман. «Управление провело закон, запрещающий пантропологию. Поначалу он был довольно беззубым. Конгресс еще не вполне понимал, что же он должен запретить. Да и опасался, что его распространят на все опыты с животными. Управление не было расположено к откровенности, и мой отец спешил испытать пантропологию на практике, пока закон оставлял некоторые лазейки. Он отлично понимал, что как только управление сочтет время подходящим, законы будут мгновенно сцементированы. И еще отец был совершенно убежден, что планеты никогда не удастся колонизировать с помощью куполов или терраформирования. Они могут сработать лишь на некоторых планетах Солнечной системы, на Марсе, Венере, но не за ее пределами. За пределами Солнечной системы? Но как же выйти за них? С помощью межзвездного двигателя. Он существует уже 5 десятилетий. Совершено несколько исследовательских экспедиций, и некоторые были весьма удачными, хотя об этом знают единицы. Порт и его управление не нашли выгоды в этих путешествиях, поэтому купили патенты на двигатель и положили под сукно. Отчет об экспедициях засекретили, в прессу не просочилось ни звука. Но все корабли управления снабжены генераторами овердрайва. Даже наш корабль имеет его, так же, как и тот, на орбите. Свенни молчал потрясенный. Даже внутри Солнечной системы большинство планет непригодны для постройки куполов или терраформирования, как, например, Юпитер и многие другие, а на межзвездных трассах управлению и вовсе нечего делать. Там никогда не будет грузопотока, способного принести прибыль. Единственный путь — пантропология. Не для управления, конечно, а для человечества, которое рано или поздно, но шагнет к звездам. Каким-то образом отцу удалось продать идею некоторым влиятельным людям, политикам со связями и средствами. Они отыскали участников тех тайных межзвездных экспедиций, которые знали кое-что о планетах вокруг других солнц и о генераторе овердрайва. Все эти люди хотели бы дать пантропологии шанс начать эксперимент с открытым концом, который в случае удачи привел бы к новым пробам. Этот эксперимент — мы, наша колония на Ганимеде. Управление объявило эксперимент вне закона еще до его начала, но мы успели сбежать раньше, чем они смогли отыскать наши лунные лаборатории. Именно тогда закон оскалил клыки, и пантропология была убита. Управление понимало, что должно убить ее. Вот почему, Дональд, самое наше существование — это уже преступление. Управлению требуется доказать провал колонии. Вот для чего мы им понадобились. Они хотят выставить нас на всеобщее обозрение, как уродцев в балагане, и сказать народу Земли, что здесь, на Ганимеде, наша попытка провалилась, и им пришлось вытаскивать нас из собственного дерьма. Ну и остаются все эти фальшивые обвинения в нападении на пассажирские корабли, о которых ты говорил. Нас будут судить и казнят. Скорее всего, публично разгерметизируют наши камеры, и нас моментально убьет воздух планеты наших предков. Да, это будет последний штрих в картине. Отличный урок общественному мнению. Свенни сутулился, сведенный судорогой непривычного чувства, отвращения к самому себе. Он предал всех. Всех. А ученый безжалостно продолжал. «Теперь о нашем проекте. Он очень прост. Мы знаем, что в конечном счете людям не колонизировать звезд без помощи пантропологии. Мы знаем, что управление не позволит, чтобы до этого дошло. Значит, мы сами должны нести пантропологию к звездам, пока нас не остановят. Одна планета, две, три и так до бесконечности. Именно это мы и пытаемся совершить. Точнее, пытались. У нас есть старый корабль, переоборудованный для первого перелета, и целое поколение детей-адаптантов. Они не смогли бы жить на Земле, они не смогут жить и на Ганимеде. Они созданы для одной из шести вновь открытых внесистемных планет. Все шесть находятся на разных расстояниях от Солнца и в разных направлениях. Я знаю название только двух планет. Дети-адаптанты — единственные, кто знает все. Куда они отправятся, будет решено только после старта. И тогда никто из оставшихся не сможет их выдать. Земля никогда не найдет этот корабль. Это будет началом гигантской программы «Семя». Мы засеем звезды людьми, если только кораблю удастся стартовать. Рулман умолк. Дверь в кабинет тихо отворилась, и вошла Майкли Вера, держа в руках блокнот и карандаш. Она остановилась, когда увидела, кто сидит на стуле у окна. Сжатое спазмами сердце Свенни расслабилось. «Извините», — сказала она, — «я думала, что-то случилось? У вас такой мрачный вид?» «Да, кое-что случилось», — согласился Рулман. Он посмотрел на Свенни, и тому вдруг захотелось улыбнуться вопреки всему. «Делать нечего», — сказал Свенни. «Придется поднимать мятеж». 9. Высоко в небе вспыхнула ракета, и хотя она повисла над западным краем впадины, свет все же выхватил из мрака контуры урчащего, раскачивающегося на ходу полугусеничного тягача. Но Свенни не беспокоился. Тягач, упорно ползший на север на скорости 20 миль в час, среди густой растительности впадины трудно засечь с воздуха. Не легче, чем мышь, шуршащую между корнями деревьев в дремучем лесу. К тому же вряд ли кому придет в голову наблюдать за впадиной, когда в предгорьях и на плато идет битва. Свенни и сам с напряжением прислушивался к отголоскам далекого сражения. Тягачом управляла Майк. Свенни, скорчившись, сидел в грузовом отсеке рядом с огромным алюминиевым баллоном и глядел на экран радара. Параболическая проволочная антенна на крыше тягача была сейчас неподвижна. Она была направлена в противоположную движению сторону, откуда они с Майк недавно уехали и где осталась последняя автоматическая релейная станция. Пространство обшаривал большой радиотелескоп на крыше. Свенни не обращал внимания на ближние низкочастотные сигналы. Это ракеты малого калибра, они не решают исход сражения. Впрочем, перелом уже наметился, хотя повстанцы еще удерживали гору и ее тяжелые ракетные установки, но атака сторонников Рулмана набирала силу. В целом ситуация напоминала пад в шахматной партии, хотя повстанцам и удалось при помощи фокуса с вентилятором выкурить противников из расположения под горой, они явно уступали им на открытом пространстве. Теперь они теряли позиции в два раза быстрее, чем захватывали их до того. Прикрывающий огонь с горы мало чем помогал. Огонь был массированным, но ужасно неточным. Частые вспышки ракет указывали на плохую видимость и на еще более плохую корректировку огня. А приверженцы Рулмана, хотя и были вытеснены из колонии, удерживали в руках все аэрокары и нагло летали над передовой с выключенными прожекторами. Другой вопрос. Удастся ли им отобрать у повстанцев гору? Только ядерный заряд способен нанести заметный вред скальной породе. Правда, это крайняя мера, равносильная самоубийству для обеих сторон. Да и к тому же битва еще не достигла такого накала, но кто знает, что ждет впереди. И на кораблях с Земли, которые просматривались на экранах радаров, тоже хорошо это понимали. Это было ясно по их расположению, как и то, что они догадались, кто возглавил восстание. Однако земляне не пытались прийти на помощь к Свене, кружа на орбите в 900 тысяч миль от планеты, на случай, если заметят внизу вспышку ядерного пламени. Но они находились все же достаточно близко, чтобы вытащить Свене, если обнаружится, что победа на его стороне. Сквозь рев турбины пробился слабый голос Майк. «Что случилось?» – переспросил Свене, наклонив голову. «Опять завал впереди. Наверное, луч будет прерван». «Останови», — велел Свене. «Надо взять новый азимут». Тягач послушно остановился, и Свене сверил данные с экрана своего монитора с цифрами, полученными от Рулмана. 900 тысяч миль — это уже близко. Ударная волна от взрыва Ганимеда покроет это расстояние примерно за 5 секунд, неся с собой мгновенное разрушение». Но 5 секунд автоматом земных кораблей хватит, чтобы перейти в режим гиперпространственного полета. Он дважды хлопнул ее по плечу. «Пока нормально. Поехали дальше». Тягач медленно пополз по головокружительному лабиринту валунов, остаткам оползня, что каждый год скатывались во впадину в результате расслоения пород. Обернувшись, Майк улыбнулась ему. Траки гусениц слишком громко стучали и скрежетали по камням, и она не надеялась, что Свене расслышит хотя бы слово. Развитие событий зависело от массы «если» и могло в любой момент измениться, если только одно из звеньев цепочки подведет. Рассчитывать на что-то с уверенностью можно было только в начале. Сигнал, посланный Майкл Джону, ничего не скажет пилоту, ведь он не знает кода. Однако компьютер поймет, что Свене еще не готов, хотя выполнение задания лишь вопрос времени. «А как мы узнаем, что наши предположения оправдались?» — спросил Рулман. «Если после окончания предельного срока корабль Майкл Джона останется на орбите, значит, произошло именно то, на что мы и рассчитывали. Что еще может показать машина? У него небольшой корабль, к тому же без оружия и экипажа. Спуститься на поверхность Ганимеда и присоединиться к горстке повстанцев он тоже не может, даже если такая идея придет ему в голову. Нет, он будет сидеть смирно». Тягач перевалил через почти кубический валун, сполз по его наклонной стороне, тяжело шмякнулся на грунт, покрытый более мелкими камнями. Свенни оторвался от радарного экрана, чтобы проверить, как там канистра. Она была надежно закреплена, хотя и окружена кирками, кольями и разными инструментами. Канистра таила в себе чудо пиротехники, изготовленное с учетом местных условий. Свенни пробрался в кабину, сел рядом с Майк и приготовился насладиться поездкой. Мысли Свенни вернулись к тем дням, когда, не зная, сколько времени отпустила им машина, колонисты работали как одержимые. И когда предельный срок миновал, Рулман и Свенни не стали поздравлять друг друга. Майкл Джон ничем не проявлял своего присутствия, хотя радиотелескоп показывал, что он все еще на орбите. Но означало ли это отсрочку? И через 11 дней началось восстание. Активное движение машин, людей и вспышки бутафорских взрывов должны были обмануть Майкла Джона, вызвать впечатление гражданской войны внутри колонии, создавая видимость того, что Рулман встал лагерем у северного полюса Ганимеда. Свенни и Майк установили в джунглях впадины массу радарных устройств, которые должны были воспроизвести активное перемещение сражающихся вокруг северного полюса. Теперь они возвращались. Компьютер явно выжидал. Майкл Джон, очевидно, поверил в реальность бунта и ввел информацию. Поначалу перевес был на стороне Свенни. У компьютера не было причин экстраполировать, пока не наступил день, когда силам повстанцев не удалось продвинуться вперед. Теперь вопрос заключился в том, как сторонникам Рулмана удастся взять гору, даже если за несколько недель они и очистят поле боя от бунтовщиков. «Детские игрушки», — сказал Рулману Свенни. «Почему компьютер должен усомниться? Не так сложно заставить его экстраполировать дальше первой производной». «Ты очень уверен в себе, Дональд». Свенни поежился на сиденье, вспоминая улыбку Рулмана. Никто из адаптантов не знал настоящего детства, а тем более игрушек. Тягач снова вышел на относительно ровный участок, и Свенни поднялся, чтобы сверить показания радара. Склон оползня, как и предвидела Майк, отрезал луч релейной станции. Свенни включил поворотный механизм антенны. Большую часть поля зрения перекрывал близкий склон впадины, но постепенно видимость должна была улучшиться. Дно впадины неуклонно поднималось по мере того, как приближался северный полюс. Теперь Свенни видел достаточно, чтобы с удовлетворением убедиться. Корабли Земли на прежнем месте. Гостей ожидали с самого начала. Майкл Джон, недовольный пассивной тактикой компьютера, мог запросить указаний у командования на Земле. Совершенно очевидно, что восстание части адаптантов на Ганимеде, которое можно было истолковать как решение вернуться домой, идеально соответствовало целям Земли. Земля не только велела бы Майкл Джону сидеть смирно, но и поспешила бы с подкреплением для Свенни. Свенни, удовлетворенный, насколько это было возможно при подобных обстоятельствах, вышел из тягача. Прежде чем отстегнуть ремень безопасности, он наклонился поцеловать Майк. Взрыв швырнул их обратно на сиденье. Когда Свенни пришел в себя, в голове противно звенело. Казалось, двигатель тягача замолк, кроме звона и отдаленных взрывов, Свенни ничего не слышал. «Дон, ты цел? Что это было?» «Все в порядке», — сказал он, садясь. Ударился головой о панель. Судя по звуку, крупнокалиберная ракета. «Одна из наших? Или...» В слабом свете приборной панели ее лицо было встревоженным и осунувшимся. «Не знаю, Майк. Кажется, она упала во враг неподалеку от нас. Что с двигателем?» Она коснулась стартера. Тот взвыл, и двигатель мгновенно проснулся. «Наверное, я его машинально выключила», — виновато предположила Майк. «Что-то не то. Плохо работала гусеница с твоей стороны». Она переключила передачу. Свенни отодвинул дверку кабины и выпрыгнул наружу на каменистый грунт. Потом присвистнул. «Что там?» «Взрыв был ближе, чем я думал. Правую гусеницу почти что разрубило пополам. Скорее всего, осколком скалы. Брось мне фонарик». Наклонившись, Майк передала ему фонарь, потом дуговой сварочный аппарат и защитные очки. Подойдя к корме тягача, Свенни надел очки и включил резак. Дуга вспыхнула голубым огнем горящей серы. Секунду спустя, подобно разворачивающейся змее, гусеница сползла с четырех больших серых снеговых покрышек правого борта. Волоча хвост кабеля, Свенни перешел на левую сторону и разрезал вторую гусеницу. Потом, сворачивая кабель, он вернулся к кабине. «Ладно, давай вперед, но медленно. Пока дойдем до лагеря, покрышки изрежут в куски». Лицо Майк побледнело, но она ничего не спросила. Тягач медленно пополз вперед, став теперь полностью колесным. Мили через две с небольшим раздался мощный хлопок. Свенни и Майк подпрыгнули на сиденьях. Быстрая проверка показала, что лопнула правая покрышка. Еще через 2,5 мили полетела и левая. К счастью, они были на разных осях и в разных положениях. Через 5 миль, несмотря на то, что с подъемом грунт становился все менее опасным, прокололась левая задняя. «Дон?» «Что, Майк? Думаешь, бомба была с земного корабля?» «Не знаю, Майк, но очень сомневаюсь. Они слишком далеко, чтобы вести прицельный обстрел Ганимеда. Да и зачем им это? Скорее всего, потеряла управление одна из наших торпед». Он щелкнул пальцами. «Погоди. Если мы начали палить друг в друга из больших калибров с кораблей, это заметили, и мы можем проверить, заметили ли они». Бабах! Тягач накренился. Свенни мог не глядя сказать, что лопнула правая ведущая. Оставшуюся милю колесам придется катиться на ободах. Основной вес приходился на заднюю часть кузова. Управляющие колеса постигла не столь печальная участь, поскольку нагрузка на них была минимальная. Скрипя зубами, Свенни расстегнул пряжку ремня и пробрался к радарному экрану в дальнем конце кабины, по пути на всякий случай проверив крепление металлического бидона. Теперь луч на экране прочувствовал гораздо больший сектор неба над Ганимедом. Невозможно было вычислить триангуляционное положение земных кораблей, но пульсирующие искорки на экране заметно поблекли. Свенни понял, что эскадра отодвинулась еще на сотню тысяч миль. Он усмехнулся и наклонился к уху Майк. «Это была наша торпеда», — сказал он. «Рулман взялся за тяжелую артиллерию. Вот и все. Кто-то из пилотов уронил ее над впадиной». Эскадра заметила усиление огня и из предосторожности отступила. Ведь теперь ситуация выглядит более накаленной. Того и гляди, Рулман тяпнет по бунтовщикам ядерной боеголовкой. Полицейские не собираются подставлять борта взрывной волне, когда это случится». «Они знают о возможности детонации всей планеты. Сколько нам еще осталось ползти?» «Мы...» — начала было Майк. «Бабах!» Майк схватилась за выключатель зажигания, и мотор заглох. «Уже на месте», — заверила она, и вдруг затряслась от неудержимого смеха. Свенни сглотнул, стараясь избавиться от комка в горле, и обнаружил, что и сам усмехается. «С тремя целыми покрышками», — сказал он. «Гип-гип, ура! Теперь за работу!» В небе лопнул еще один осветительный снаряд, но далеко. Свенни обошел тягач сзади. Майк осторожно пробралась следом. По пути она с тоской осмотрела разорванные мощные покрышки из силиконовой резины. Пятая, последняя шина была только проколота, но еще можно было ее починить. «Отстегни крепление бочки и опусти борт», — велел Свенни. «Осторожно, теперь давай спустим канистру вниз. Вот сюда». Вокруг, скрытые между камнями, среди массивных узловатых корней и стволов растений, маленькие электронные устройства создавали иллюзию энергетической активности, как будто здесь располагался крупный военный лагерь. Его нельзя сфотографировать, видимый свет слаб, инфракрасное излучение еще слабее, ультрафиолет не пропускает атмосфера. Но детекторы зафиксируют затраты энергии, а торпеды, направляющиеся в эту сторону, подкрепят впечатление. С помощью Майк Свенни установил алюминиевую канистру вертикально в самом центре этого электронного иллюзиона. «Я пока сниму пробитую покрышку», — сказал он. «До старта 15 минут, а покрышка может нам еще пригодиться. Знаешь, как эта штука подключается?» «Я ведь не идиотка. Занимайся покрышкой». Пока Свенни работал с колесом, Майк отыскала главный кабель, питавший электронные излучатели, и подключила к нему цистерну. Сюда же она подсоединила пружинное устройство, которое должно было мгновенно активировать всю установку, как только будет пущен ток по обмоткам соленоида. Один провод от запала был присоединен к соленоиду, второй к выкрашенному в ярко-красный цвет пульту на боку алюминиевого резервуара. Она проверила пружинную кнопку на другом конце кабеля. Все готово. Когда будет нажата кнопка, электронные пискуны, сосредоточенные в этом районе, выключатся, а вся энергия сконцентрируется на бочке. «Майк, у тебя все готово?» «Полная готовность. 5 минут до старта». «Отлично», — сказал Свенни, забирая у Майк катушку с проводом. «Теперь залезай в кабину и отведи тягач подальше за горизонт». «Зачем? Ведь никакой опасности нет, а если бы и была, то почему я должна прятаться?» «Послушай, Майк», — сказал Свенни, он уже шагал, разматывая провод. «Нужно убрать машину в безопасное место, она нам еще пригодится, а когда рванет, машина может случайно загореться. Кроме того, вдруг полиции захочется повнимательнее взглянуть на это место. Они могут что-то заподозрить. Меня же без машины им ни за что не заметить. Вот почему тягач необходимо убрать подальше. Разве это несправедливо?» «Ну ладно. Только поосторожнее, чтобы тебя не убило». «Не убьет. Я сразу вернусь к тебе, как только спектакль закончится». Нахмурившись, она забралась в кабину тягача, который вскоре медленно пополз по склону. Свенни еще долго слышал хруст и скрежет голого металла ободов о камни, но в конце концов тягач оказался не только за пределами видимости, но и слышимости. Свенни продолжал идти до тех пор, пока провод не перестал разматываться, и фальшивый военный лагерь не остался в миле от него. Он крепко сжал в ладони выключатель, сверился с часами и присел на выступ скалы. В небе голубыми солнцами взорвалась цепочка осветительных ракет, где-то просвистел снаряд, потом мелко задрожал грунт. Свенни надеялся, что торпедные операторы повстанцев не станут демонстрировать особую меткость. Ждать осталось недолго. Всего лишь через несколько минут корабль, несущий детей-адаптантов, стартует из тайника в горе. 20 секунд, 15, 10, 5. Свенни нажал кнопку. Глухо кашлянув, алюминиевая канистра включилась, сработал запал. Ослепительный клубок света, защитить от которого не могли даже очки, поднялся в небо Ганимеда. Жар ударил Свенни сильнее, чем выхлоп из дюз ракетного ранца по спине. Как давно это было! Ударная волна, долетевшая примерно через 10 секунд после взрыва, швырнула его на скальный выступ, так что он расквасил нос. Не обращая на это внимания, он перевернулся на спину и поднял голову. Свет уже почти угас. Теперь в небо устремился столб желтоватого дыма, пронизанный струями раскаленных газов. Скорость его подъема приближалась к миле в секунду. Это оказалась впечатляющая имитация ядерного взрыва. Только на высоте 5 миль столб стал распускаться грибовидным облаком, но вряд ли к этому времени в секторе Ганимеда на расстоянии 10 астрономических единиц остался хотя бы один земной корабль. Не осталось никого, чтобы полюбопытствовать, что же произошло. Возможно, позднее полицейские эксперты и поймут, что их надули, и что атомный взрыв был всего лишь исполинским фейерверком. Но к тому времени космический ковчег уже удалится на такое расстояние, что обнаружить его не удастся. Собственно, даже сейчас корабль уже далеко. Он стартовал в тот самый момент, когда Свенни нажал на кнопку взрывного устройства. Свенни поднялся на ноги и замурлыкал что-то, не обнаруживая и намекая на музыкальный слух, как это бывало с Рулманом. Он продолжил свой путь на север. По другую сторону полюса впадина становилась все менее глубокой. Здесь располагалась сумеречная зона, которую солнце освещало лишь периодически из-за либрации, когда спутник был на солнечной стороне гиганта. Конечно, в часы сумерек температура заметно падала, но это не продолжалось дольше 8 часов подряд. И по всему Ганимеду колонисты направлялись теперь к теневым зонам, уничтожив все следы поддельной войны, которая исчерпала себя. Они были разнообразны, но так же, как и Свенни, основательно экипированы. А у него был к тому же исправный тягач, который еще хорошо послужит. Надо только перераспределить 6 уцелевших покрышек. И кузов загружен приборами, инструментами, семенами, лекарствами, запасами еды и топлива. И с ним жена. Конечно, Земля вскоре направит на Ганимед специальную экспедицию, но она ничего не обнаружит. Внутри горы Пи, где до того находилась колония, все сгорело дотла в момент старта корабля. А колонисты? Что ж, они будут рассредоточены по слишком большой территории. «Крестьяне», — подумал Свенни. «Да, теперь они всего лишь крестьяне, не более». Наконец, впереди показался приземистый силуэт тягача, стоявшего у въезда в долину. Сначала он не увидел Майк, стоявшую спиной к нему. Он вскарабкался на холм и остановился рядом. Долина уходила вдаль, веерообразно расширялась, над ней слабо мерцала красивая дымка. Землянину пейзаж показался бы жутко тоскливым, но сейчас его созерцали совсем другие глаза. «Готов спорить на что угодно?» — — весело сказал Свенни. «Что такой земли не найти на всем Ганимеде, если бы...» Майк обернулась и посмотрела на него. Свенни замолк на полуслове. Жаль, что Рулмана уже нет на Ганимеде. Он отправился с детьми, хотя наверняка не доживет до конца перелета. Да и не смог бы он жить на той планете. Вместе с ним исчезли знания. Да, Свенни понимал, что Рулман — великий человек. Возможно, даже более великий, чем его отец. «Веди машину вперед», — тихо проговорил Свенни. «Я пойду сзади». «Зачем? Здесь отличная почва. Машина легко пойдет даже на оставшихся колесах. Лишний вес ей не повредит». «Да нет, меня не вес волнует. Просто хочется пройтись пешком. Ведь, черт возьми, Майк, ведь я только-только родился. По-настоящему, понимаешь? А младенцы не появляются на свет в 14-тонных вездеходах». Джеймс Блиш. Программа «Семя». Рассказ читал Гарри Стил. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Всем огромное спасибо за внимание.